Реконструкция его личности, проделанная когда-то Дэймами, неожиданно принесла результаты, на которые они не рассчитывали, и силы, заложенные в него для темных дел, можно повернуть и в обратную сторону. Ничего этого не знал Роман. Он лишь ощущал в себе крохотный путеводный огонек надежды, подсказывавший, как и что нужно делать. «Нам не нужны стражи», — неожиданно для себя самого сказал он Элии. «Нам не нужны стражи», — еще раз повторил он, словно желая лишний раз утвердиться в этой мысли. Раскинув руки, он приник грудью к скале, прижался к ней изо всех сил, словно хотел передать ей стук собственного сердца. И скала услышала, ответила ему. В ее глухой вибрации он ощутил неизмеримую силу космических потоков. Некий огромный организм, протянувший свои артерии от звезды к звезде, на мгновение привиделся ему. Сверкнул и пропал образ бесконечных звездных дорог. И тогда он понял, как это делается. Вспомнил так, как вспоминают об этом иногда люди, умеющие летать во сне. Он отошел от стены на шаг. Что-то появилось у него в лице такое, что испугало Элию, и она отшатнулась от него. Но он властно перехватил девушку, привлек ее к себе. «Нет!» — крикнула она. «Я не хочу! Ты не такой! Ты не можешь!» «Могу!» — только и сказал он. А руки уже сами собой сорвали пояс, и он туго привязал к своей спине вырвавшуюся Элию. «Да успокойся же ты! Не мешай мне! Неужели ты не понимаешь, как это трудно?» И девушка вдруг затихла, превратилась в недвижный груз у него за спиной. Тогда он вздохнул глубоко раз, другой, набрал полную грудь воздуха и шагнул вперед в скалу, как будто не видел ее, шагнул так, как шагают за порог двери. Упругий темный ветер ударил в лицо Роману, и настало долгое падение. Он летел в пропасть сквозь хоровод звезд, и лишь на секунду в мозгу вспыхнуло ли переплетение звездных путей. Одна ниточка показалась ему светлее остальных. Он выбрал ее. Почти сразу же в лицо ударил другой, живой ветер, и нога ощутила под собой опору. Он сделал второй шаг, теперь уже наружу. Он стоял на твердой поверхности, освещенной заходящим синим солнцем. За его спиной вздымался серый параллелепипед скалы. Тень от него лежала низко, под самыми ногами.